Я не могу сидеть на одном месте. Мне было так плохо, что я хотела лезть на стены. Перед глазами только и мелькают кадры, как мои друзья умирают. Я хочу зареветь, но не могу, так Марку и Саше станет только хуже. По коридору разбежался глухой стук, а следом я услышала тихий болезненный стон. Я обернулась в сторону Стефа, но тот ничего не услышал и продолжает готовить суп, показалось, что ли. Никого не предупредив, я зашла в коридор, и чем ближе к капитанскому мостику, тем отчетливее я слышу болезненные стоны. Поняв, что что-то не так, я побежала сломя голову и зашла на капитанский мостик. Мои глаза округлились, а сердце ушло в пятки. На полу лежит Дриан в спортивном черном костюме, а также его шлем в виде человеческого черепа. Брат схватился за грудь, а из его глаз, носа и рта течет кровь. Он крепко сжал зубы, не в силах даже позвать на помощь. «Брат!» Я рухнула на колени и схватила Дриана за плечо. Из моих глаз побежали слезы. «Что с тобой? Где болит? Что мне делать?» Его раны уже зажили, но почему из него идет кровь? Что с ним? «Эсте! Стеф, позови!» «Стефа! Да-да! Сейчас позову!» Заморавшись в крови брата, я вернулась в круглую комнату. В глазах у меня плясал ужас и страх. Я подбежала к Стефу и дернула его за руку. «Жнец! Он истекает кровью!» «Стеф! Помоги ему!» Робот молниеносно бросил поварешку и открыл потайную комнату, напичканную разного рода медикаментами и кейсами для оказания первой помощи, а также и для тяжелых случаев. «Ева, сиди в комнате!» «Нет, я помогу!» Я даже не обратила внимания, как на мои крики и поведение отреагировали Саша и Марк. Мне было плевать. Страх окутал мой разум, и я даже начала задыхаться. Мы со Стефом зашли на капитанский мостик. Брат потерял сознание и лежит в собственной луже крови. Стеф сел на колени, поставил кейс на пол и открыл его. Внутри куча шприцов, разноцветных ампул и даже сложенная капельница. «Так, мне нужен Альдрос». Робот вонзил иглу в ампулу с желтой жидкостью, начав заполнять полость шприца. Да, вроде бы хозяин использовал силу меньше 4 минут, но отдача все равно наступила, как странно. Раньше такого не было. Возможно, все дело в пране. «Отдача?» – дрогнул мой голос. «Это последствия тела хозяина не может выдержать могущество, что заключено в его крови. Каждый раз, используя силу на полную мощь, он сокращает свою жизнь. Сила хозяина устроена так, что он становится вместилищем огромного могущества, но сама оболочка хрупкая. Поглощая Итан и перескакивая на уровень силы выше, он просто уничтожает себя изнутри. Посмотри на него через глаз Кирина». Я закрыла правые глаза, а левый широко раскрыла. «А, что?» «Статистика. Показатель силы. 98.000%. Ранг. 8-10. Он же был 4-го ранга. Хозяин использует особый препарат, который подавляет Итан в его крови. Если планка опустится ниже 9-го ранга, его сердце может не выдержать. Поэтому, когда хозяин в таком болезненном состоянии, нужно регулировать его Итан. Зачем он его подавляет? Его природный уровень силы – это 4-й ранг. В битве с Илай он стал 3-м рангом и практически перепрыгнул на 2-й. Эта сила могла испепелить его изнутри. Поэтому, если перевести на понятный язык, нужно сбросить давление, или трубы просто взорвутся. Но, также нужно регулировать Итан, чтобы он и вовсе не исчез. Стеф сделал укол, а следом подцепил к брату капельницу. Я же застыла на месте с широко раскрытыми глазами. В мыслях у меня возник голос старшей сестры. «Он болен, господин Амедиа, и вы прекрасно об этом знаете. За краткий срок его жизни, мы вытянем из него все возможности, и за это время найдем нового приемника Стигм». Так вот, что она тогда имела в виду? Сила Дариана, она его убивает. Глава Алксив. Пророчество. Тьма, она пленит разум, развращает душу, она уничтожает тебя настоящего и делает тебя другим. Дариан медленно открыл глаза, не ощутив никакой разницы, когда те были закрыты. Вокруг него царствует непроглядная тьма, а также странные тени. Они выглядят как люди, но это были не они. Что-то древнее, что иное и не принадлежащее этому миру. Среди темных силуэтом показалась отчетливая тень, девушка с крыльями. Кто она, или как выглядит, увы, но Дриан не мог разглядеть. Она изучала его и пыталась что-то понять, что-то найти. «Дриан!» Во тьме прозвучал детский голос. Он был таким звонким, таким чистым, что тьма начала вибрировать и шипеть. Медленно развернувшись, Ламберт узрел белоснежный свет, что пробился сквозь непроглядную тьму. Это была черта, где по другую сторону открылся белоснежный мир. Он состоял из света и доброты, когда во тьме царствовала гнетущая тишина и пробирающий до потемок души холод. Дориан Ламберт сощурил глаза, увидев, что возле черты на белой стороне мира стоит ребенок, покрытый едким светом. Видно лишь его очертания. «Это мальчик, на голос, лет 10. Ты должен идти на мой голос. Она хочет утащить тебя во тьму». Дориан медленно перевел взгляд на свою левую руку, осознав, что за нее держится черная тень с крыльями. Она тянет и хочет увести парня глубоко во тьму, туда, где голос мальчишки будет не слышен. Резко вырвав руку из лап крылатой тени, Ламберт пошел в сторону белого света. Едкие тени вокруг парня начали шипеть, хватать его за конечности и торс. Они пытаются утянуть его обратно в глубины мрака. Дориан вытянул руку в сторону мальчика. Он хотел зайти на сторону света, хотел вырваться из лап этой тьмы. «Дориан, что бы ни случилось, я всегда тебе помогу. Я всегда отыщу тебя в пучинах мрака и выведу на свет». Ламберт сделал глубокий вдох, а его глаза вновь открылись. Реальность вмиг изменилась, прогнав прочь мерзкую тьму. Это был сон, но он был таким настоящим, таким реальным. «Агрх!» В голову ударила колющая боль, из-за чего парень сморщил лицо. «Эй, ты как? Дориан, ты меня слышишь?» Наконец-то парень осознал, что лежит на двуспальной кровати внутри своей комнаты, которая располагается в Ларионе. Недалеко от кровати стоит огромный деревянный шкаф, забитый красивой одеждой, на стене висит широкий телевизор, в углу комнаты 5 тренажеров разного вида и направленности для мышц. На стене, возле кровати, висят мечи и бластеры, а возле шкафа с вещами расположился стеклянный подиум, забитый бутылками с жидкостью разного цвета. Переведя взгляд вправо, Дориан застал возле кровати Роксану. Одета девушка в черную юбку до колен, белая рубашка и высокие сапоги. Золотые волосы собраны в пучок, а в алых глазах бушует тревога и страх. Ламберт лежит под одеялом, а на его теле только спортивные штаны. «Сколько я спал?» – тихо спросил Дориан. 12 дней. Ты получил огромную порцию праны, плюс твой препарат по снижению Итана, ты чуть не умер». Показала Роксана всем видом, как она зла. Перед глазами Дориана возникла Илая, ее последние слова, ее последние секунды жизни. «Роксана Вулья, я знаю», — опустила лицо девушка, дабы скрыть более выступившие слезы. «Евангелина мне все рассказала. Вулья была Илая, прародитель, она не заслужила такую участь. Ее камень жизни, он на моем корабле». Глаза Ламберта стали влажными. «Я отдам его тебе. Похороните ее, как подобает. Так и сделаем». Повисла давящая тишина. Дориан начал осматривать, но его взгляд так и не нашел одну очень шумную особу. «Где Евангелина?» «Ты еще не понял?» Роксана указала пальцем на одеяло, в которое укутан Дориан. Почувствовав, что под одеялом кто-то есть, Дориан медленно поднял один конец и обнаружил, что на его груди, крепко обняв, лежит маленькая девочка в спортивном красном костюме. Она пускает слюну и что-то бормочет во сне. «Она не отходила от тебя ни на шаг. Каждый день читала тебе книги и помогала мне ставить тебе уколы». Дориан слегка убрал одеяло, чтобы девочке было чем дышать, а то все ее лицо покрылось горячим потом. «Эх, даже завидую», — улыбнулась Роксана. «Такая миленькая, заботливая сестричка, почему у меня нет младшей сестры?» На лице Ламберта возникла крошечная улыбка. Он медленно протянул руку, положив ладонь на голову Евы, из-за чего та начала лыбиться, как дурочка. «Что по поводу Улья и умерших детей? Какой итог расследования?» – спросил Ламберт. «По бумагам его якобы нашли Альбионы. Тебя, как Евангелина и других детей, там не было. Мы подмели хвосты. С родителей взята расписка о неразглашении. Мы выставили все так, что эта информация под первым грифом секретности. Все они наемники и умеют держать язык за зубами, но они были в ужасе. Многие из них требуют расследования, и чтобы Саша Ларк понесла наказание. Она сама призналась, что это была ее идея, что из-за нее все это случилось. И в данный момент девочка находится под домашним арестом, и через месяц ее поместят в тюрьму для несовершеннолетних. Бумаги для суда уже практически собраны. Все пройдет тихо. Для всех остальных наемников, как и для общества, сбежавшая группа детей оказалась на планете с монстрами, где практически весь отряд был уничтожен. По-другому никак. Саша еще ребенок, появилась на душе Дориана тяжесть. Если не сделаем это, родители могут озлобиться, а потом и вовсе рассказать про Ули посторонним лицам, и тебя вычислят. Ты оставил такой след ауры, что ее можно почувствовать на другом конце гидры. Скоро в Улей прибудут Ламберты, и начнется расследование. К тому же девочка сама признала свою вину. Тут уже ничего не изменить. Она должна понести наказание, и тогда все будут довольны. Любой заслуживает прощения. Роксана, ты представляешь, какой ужас она испытала. Ей нужна помощь. Извини, но таковы законы. Я же сказала, она сама признала свою вину. Уже ничего не изменить. Дориан тяжело вздохнул. Он понимал, знал на своей шкуре, какой ужас кошмары оставляют на теле и в душе. Этому ребенку нужна помощь, но Саша сама признала свою вину. Понимаю, что если бы она этого не сделала, то вина могла лечь на Евангелину, она решила поступить по совести. Так, щепотку соли, немножко перчика и большую порцию любви. Нарисовала я вкусным соусом, прямо на поверхности супа, сердечко. Я сложила на поднос тарелку супа, ложку, несколько кусочков хлеба и чашку с крепким чаем. Также положила на край 3 таблетки, которые должен принять брат. Дориан пришел в себя. Я так рада. Я 12 дней была как на иголках. Не могла найти себе места. Благо в улей прилетел не только Джак, но и Роксана. Она-то за мной и присматривала все эти 12 дней и ухаживала за братом, ведь его тело он выжег себя изнутри. Из-за праны Итан брата начал угасать, а особое снадобье для понижения внутренней силы чуть не убило его. И теперь я знаю секрет Дориана, знаю, что именно его убивает. Я взяла поднос, вышла в главный зал с большим телевизором, а следом зашла в комнату брата. Дориан сидит на кровати, облокотившись спиной об стену. Он медитирует и пытается привести свой внутренний поток силы в порядок. Также на пару дней ему прописан постельный режим. Я выдвинула у подноса ножки и поставила его на кровать. Вот, я покушать сделала. Еще я принесла таблетки, которые оставила Рокси. Брат медленно открыл глаза, и его тяжелый взгляд упал прямо на меня. Я опустила взгляд в пол и вся сжалась. Мне невероятно стыдно за то, что я сбежала. И Дориан не сказал мне ни слова после своего пробуждения. Ну знаешь, ох, я не знаю, как начать диалог. Прародитель, помоги мне. Я скажу лишь один раз, еще раз сбежишь, пожалеешь. Понятно? Да-да. Ну, тут я с ним полностью согласна. Даже перечить не буду. Дориан тяжело вздохнул и сказал то, чего я не ожидал от него. Ты в порядке? На глазах начали накатываться слезы, но я сдержалась. Быстро вытерла глаза и широко улыбнулась. Я в полном ужасе, но я держусь. Брат широко раскрыл глаза, не ожидая такого ответа. Хаэма, ты сильнее, чем я думал. Подтащил он к себе поднос и взял ложку. Опять ты меня недооцениваешь. Надула я щеки. На сей раз я даже рад, что недооценил тебя, ведь ты впервые встретилась с кошмарами прародителя. Когда я впервые их увидел, то не мог спать несколько дней. Меня охватил такой ужас, что я не понимал, где нахожусь. Со мной было то же самое. Сжала я кулачки, я не могла найти себе места, поэтому, пока ты спал, я читала тебе книжки и спала рядом с тобой. Это помогло мне восстановиться. Я глянула на брата серьезным взглядом. Что будет с Сашей? Брат замолчал, а ложка с супом зависла в 10 сантиметрах от его рта. Она отправится в тюрьму для несовершеннолетних, думаю, что ей дадут 7 лет. Из меня словно вышибли весь дух, а улыбка тут же развеялась. Но ведь она не виновата. Покатились по моим щекам слезы. Откуда она могла знать, что нас похитят? Откуда, если кто и виноват, то это я? Ведь благодаря моему наручу наемника мы узнали местоположение заказчиков. Понимаешь, Евангелина, у любого решения есть свои последствия. Кто-то должен ответить за то, что вы сбежали из Лариона. Тот, из-за кого все погибли. И Саша, как я думаю, поняла это. Она знала, что на кого-то из вас троих ляжет вся ответственность. Поэтому Саша призналась, что все это было ее идеей. И когда ее заберут? Вытерла я с глаз слезы. Сегодня 22 ноября, думаю, это случится в середине декабря. На душе стало так тяжело, что я хотела завыть. Так горько и противно. Брат протянул ко мне ладонь и сказал: «Дай свою руку». «Ха, хорошо». Я взяла брата за руку и почувствовала импульс силы. Теперь наши ладони покрылись теплым, таким добрым, белым светом, что вся печаль в моем сердце вмиг исчезла. «Ты пробудила белую ауру. Поздравлю. Теперь в твоих руках огромная сила, которую нужно использовать по назначению. Не упивайся могуществом, или оно тебя погубит». Брат отпустил мою руку, и свет исчез. «Кто-нибудь видел твою ауру?» «Да-да, Саша и Марк знают, что я Ламберт, но ты можешь не переживать, они никому ничего не расскажут. Также я сказала им, что ты не Ламберт, а обычный человек, а я – дочка твоих умерших друзей, которую ты забрал с неразвитой планеты». Я слегка приоткрыла рот, но слова так и не вышли из моих уст. «Я хочу рассказать брату, что со мной произошли какие-то странные изменения. На какое-то мгновение я стала чистокровной Ламберт, но я боюсь ему рассказывать. Лучше сначала сама разберусь, что со мной случилось, блин. Да о чем я сама разберусь, ага, конечно. Брат, со мной кое-что произошло. Это было очень странно. Сначала я думала, что мне все это причудилось, если бы не мои друзья. Я, наверное, и дальше бы так думала. Евангелина, не ходи вокруг да около, говори прямо. Я сглотнула, сжала кулачки и собралась с духом. На короткое мгновение мои волосы стали седыми, черные зрачки белыми, а золотой оттенок радужки сиял так ярко, что просочился сквозь линзы, и я стала чистокровной. А потом все вернулось на круги своя, и я снова стала Ламбертом второй ветви. Реакция брата поразила меня. Его глаза округлились, а рот слегка приоткрыт. Он смотрит на меня так, словно со мной что-то не так. Евангелина, скажи мне, к тебе является свет, например, в образе человека, ты видишь белое древо, например, во снах, или в неких видениях. Я широко раскрыла рот. Откуда он знает? Да. Подняла я сжатые кулачки к груди. Эта женщина помогла мне. Она довела меня до белого древа, и я пробудила свою силу. Она много раз приходила ко мне во снах. Она сказала, что поможет мне, что всегда придет мне на выручку. Но знаешь, я стала чистокровной до того, как пробудила белую ауру. Брат прикрыл ладонью рот и смотрит в одну точку, что-то не нравится мне все это. Брат, Дриан резко схватил меня за плечо, а его выражение лица было таким серьезным, что я на секунду испугалась. Никому об этом не рассказывай, даже Роксане и другим Альбионам. Никому, ясно. Хорошо, кивнула я, так что со мной. Ничего, отпустил меня брат и вернулся в постель, закроем тему. Как придет время, ты все поймешь. Но яхо, закрыли тему, перебил меня брат. Я недовольно отвела взгляд в сторону, а на лице у меня царствовало одно лишь раздражение и обида. Почему, что он скрывает, брат знает, что ко мне во снах приходила женщина из белого света, и он знает про дерево. Блин, теперь меня начинает разрывать от интереса, но, по выражению лица брата, тема и правда закрыта на неопределенный срок. Можно я задам лишь один вопрос, и тема будет и правда закрыта? Брат тяжело вздохнул и, поняв, что я буду стоять на своем до конца, кивнул. Эта женщина из белого света, ее голос был невероятно добрым и ласковым, он был таким знакомым, таким родным. Я подняла взгляд и спросила уверенным голосом, может быть такое, что это была моя мама. Люди и Ламберты могут общаться через сны. Я не знаю, Евангелина, и я тебе не лгу. Я хотела услышать другой ответ, но, что имеем, то имеем, и ничего тут не поделаешь. Хорошо, теперь можем закрыть тему на неопределенный срок. Тяжело вздохнула я, так и не получив ответы на свои вопросы. В Ларионе наступила ночь. Торговая башня закрылась. Свет внутри жилых зданий стал тусклым, а сам город утонул в звонкой тишине. Весь день я пекла печенье, а когда достигла нужного результата, то сложила всю выпечку в два прозрачных мешочка, и каждый завязала красивой ленточкой. Следом я помылась и переоделась. Теперь на мне черный свитер и красные спортивные штаны. Это почему не в постели, куда ты идешь? Возле входной двери я встретила брата. На его голове шлем в виде человеческого черепа, а одет он в черный плащ и джинсы. В данный момент брат завязывает на ботинках шнурки. У меня встречный вопрос. Куда направилась на ночь глядя? Я вытянула перед собой руки, показав выпечку. Я иду до друзей. Вот, напекла Саше и Марку. Дядя Дизель сказал, что я могу приходить после 10 вечера. И это секрет. Никому не говори. Понятно, закончил брат завязывать шнурки и поднялся на ноги. Тогда не задерживаю тебя. Дриан подошел к двери и потянул ручку вниз. Стой, а ты куда? Мне нужно поговорить с Олей. Вернусь домой через несколько часов. И брат тут же вышел из квартиры, даже не дождавшись моего ответа. Да, он вновь включил свой режим нелюдимка. Фух, а ну, была, не была. Я стою на 303-м этаже главного здания, и здесь живут наемники ранга золота. И соответственно, коридор с кучей дверей тоже сделан из золота. Передо мной дверь с номером 33. Мне только и нужно, что постучать в нее, и начнется моя миссия, но я очень боюсь дядю Дизеля. Он выглядит так, словно одним взглядом может тебя убить. Да и к тому же я не видела Сашу и Марка 10 дней. Законники космической системы Гидра, работающие от лица династии Альбион, днями и ночами собирали информацию у Саши и Марка и выстраивали цепочку событий. После расследования Саше дали домашний арест, а Марк ушел в себя и ни с кем не общается. Потом, как все более-менее утихло, я решила проведать своих друзей, и на пути у меня встал дядя Дизель. Он сказал, чтобы я приходила через пару дней, и желательно ночью, чтобы меня никто не видел, ведь у Саши домашний арест. Я собралась с духом и постучала в дверь. Тут же разгладила ладонью волосы и вытерла со лба холодный пот. Послышались тяжелые шаги, словно ко мне приближается гигант. Следом щелчок, и дверь открылась. «Ты все-таки пришла». В дверном проеме стоит двухметровый мужчина. Его мышцы и ширина плеч просто поражают мое воображение. Кажется, что если он ударит человека кулаком, тот расколется на несколько частей. На мужчине черные штаны с порванными коленками, белые тапочки и красная футболка с надписью на спине. Дизель. Мужчина угрюм. На подбородке черная борода. Выбрит налысо. Кожа на лице пористая и грубая. Большие губы и широкие дикие глаза голубого цвета. Я сглотнула и улыбнулась. «Здравствуйте. Можно мне войти?» Мужчина кивнул и сделал шаг назад. «Спасибо за приглашение». Я прошла в квартиру и закрыла за собой дверь. Тут же сняла ботинки и начала осматриваться. Квартира, где живут Саша и Марк, практически не отличается от квартиры Дориана. Стены, потолок и пол сделаны из чистого золота. Главный зал соединен с кухней, и есть три двери в комнаты. Дяди Дизеля, Саши и Марка. На полках в прихожей висят черепа каких-то чудовищ. «Марк сейчас спит, а Саша ждет тебя в своей комнате», — указал Дизель пальцем на нужную дверь. «Тогда, как Марк проснется, передайте ему мой подарок». Отподала я в руки мужчины один из пакетов с выпечкой, и скажите ему, что завтра я тоже приду. Пусть не спит. Дизель посмотрел на меня растерянным взглядом. Он не понимал, почему я так себя веду, почему я не заперлась в своей комнате, и как бы это сделал обычный ребенок, не плачу в подушку. «Как ты так просто справляешь?» – дрогнул его голос. «Никак», – опустила я взгляд. «Я просто не могу унывать. Марк ни с кем не разговаривает, а Саша, у меня встал ком в горле, другим намного хуже, чем мне. Поэтому я должна помочь им. Вот как я справляюсь». Дизель тихо усмехнулся, а на его широком лице показалась улыбка. «Знаешь, для девчонки ты уж слишком сильная, чувствую себя как дома. Если что-то понадобится, я буду на кухне». «Хорошо». Я прошла в главный зал, а следом подошла к двери, на которой выбит радужный единорог. Эх, как же это по-девчачьи. Сразу же понятно, что это комната Саши. Сделав пару глубоких вдохов, я собралась с мыслями и постучала в дверь. «Саша, это я, Евангелина. Я вхожу». «Ладно», — в ответ молчание. Я, как подобает этикету, подождала 10 секунд и открыла дверь. «Ух ты, такого я точно не ожидала. Внутри комнаты так просторно, словно я зашла в еще одну квартиру. На золотых стенах висят картины с животными, которые двигаются или даже издают рык. На потолке развернулась голограмма космических просторов с кучей созвездий. В одном углу комнаты стоит огромный шкаф с одеждой, в другом углу – шкаф с броней и верстак для починки металлических пластин. В третьем углу комнаты расположился широкий стол с монитором и огромным процессором, и в последнем, четвертом углу – холодильник с прозрачной дверцей, полностью забитой газировкой. По центру комнаты стоят несколько тренажеров, а у одной стены расположилась широкая кровать с фиолетовыми простынями. Возле кровати несколько полок, забитых игрушками и коробками с настольными играми. Саша качает ноги на одном из тренажеров. Одета девочка в черный спортивный костюм. Лицо прячет во тьме капюшона. Я прошла к середине комнаты и встала возле своей подруги. Она качается, не зная усталости и меры. Саша даже не замечает меня, видно, что она хочет отвлечься. Физические тренировки помогают очистить разум. «Привет, Саша». Девочка наконец-то остановилась, она наконец-то заметила меня. Встав с тренажера, Саша повернулась ко мне и резко сняла капюшон, и я была приятно удивлена. Я думала, что увижу лицо, переполненное страхом. Но нет, Саша улыбается, а ее глаза выглядят живее всех живых. «Ева, ты пришла». Саша крепко обняла меня, ее плечи дрогнули, а сердце бьется так быстро, словно оно сейчас вырвется из грудной клетки. Все-таки ей страшно. Я обняла подругу в ответ, дав ей понять, что она не одна, что я рядом. Я помогу ей, чем смогу, насколько хватит моих сил и возможностей. Мы расцепились, и я положила в руки Саши прозрачный мешочек. «Это тебе. Я сегодня весь день пекла. Надеюсь, тебе понравится». «Ты умеешь печь?» – удивилась подруга. Я подумала, что это покупные печеньки. Это, наверное, единственное, что у меня хорошо получается, Начала я чесать затылок и криво улыбаться, другие мои кулинарные изделия, это пытка для вкусовых рецепторов. Саша весело рассмеялась, а следом резко замолчала и начала оглядывать свою комнату так, словно она здесь чужая. Даже не знаю, что тебе предложить. Мне нельзя выходить в интернет, также пользоваться любой другой техникой. И ладно, что-нибудь другое придумаем. Теперь я начала рассматривать комнату, и мой взгляд упал на полки, о, настольные игры. Я подбежала к стене и глянула на кучу коробок с разными картинками. А во, ты так любишь настолки, у тебя их так много. Не то, что люблю, это память о детстве, подошла ко мне Саша. Раньше мы с папой и Марком любили играть в настолки. Это было наше хобби, но на самом деле, папа просто хотел отвлечь меня и брата от нашей матери, она нас бросила. Мама уехала в другую космическую систему с богатым мужчиной. Именно поэтому отец ведет себя как жена-ненавистник. Ой, прости, стало мне стыдно за то, что я напомнила Саше о не лучшем времени в ее жизни. Ничего страшного, я ее совсем не помню. Ни о чем горевать. Саша взяла коробку с изображением воинов в черных и красных доспехах, давай вот в эту настолку поиграем. Она очень интересная, в детстве мы с братом играли в нее до посинения. Да, давай, широко улыбнулась я. Ставни лифта открылись, и Дриан зашел на последний этаж главного здания, где живет глава города Ларион, Оливартак. Жнец оказался в широком кабинете, который больше напоминает библиотеку. Книжные стеллажи сделаны из белого золота и тянутся до потолка. На полу расстелился ковер из шкуры золотого дикого дракона. Посередине комнаты, в полу, находится отверстие, из которого струится яркий белоснежный свет, рисуя на потолке шесть космических систем первой вселенной Парадис. Гидра, Пегас, Черный дракон, Саламандра, Феникс и Йормунгант. Возле книжных стеллажей расположились мягкие белоснежные диваны, а в конце кабинета сидит глава города Ларион. По всему его серебристому столу разбросаны кипы бумаг, а также над поверхностью застыл голографический экран с тонной записями по выполненным заказам. Оли одет в белую пижаму, а его птичьи крылья сложены и слегка подергиваются. Старик всем видом дает понять, что Дриан его разбудил, и что он не ждал гостей так поздно. «Что за спешка, жнец?» – сморщил Оли сонное лицо, поглядывая на парня одним глазом. Когда второй закрытый уже видит сны, есть к тебе дело, срочное дело. Ну, давай, не тяни, чего тебе надо? Дриан огляделся, словно в комнате есть кто-то еще. Помнишь, ты говорил, что у тебя есть одно очень ценное сокровище, я хочу увидеть его. Старик широко раскрыл глаза, а сон, будто рукой сняло. Ты же не хотел, ты же слышал о нем еще в доме Ламбертов. Почему вдруг передумал? Неважно, просто дай мне это увидеть. Старик сощурил глаза, несколько секунд подумал, а следом встал со стула и направился к двери, что ведет в его личные апартаменты. «Иди за мной». Дриан прошел в квартиру Оли, а следом они двое зашли в небольшую подсобку, заполненную старинными вещами. «Гляди», — снял старик с вешалки кожаную куртку со знаком золотого орла, у которого над головой сияет белоснежный нимбом, это куртка рок-группы «Небесные орлы». 3000 лет назад они были легендами рок-музыки. За эту куртку многие готовы убить. Ау, как интересно, наигранно проговорил Дриан, пряча свое лицо под шлемом. Мелкий засранец, бубнил Оли, убирая вещи в сторону, как Евангелина. Она сильная, справится. Ведешь себя как сухарь, я говорю правду. Оли убрал вещи так, что открылась голая золотая стена. Ты понимаешь, да, то, что ты увидишь, ты никому не расскажешь, да. Клянусь своим святым сердцем. Оли вытянул руку перед собой, а его ладонь застыла в нескольких сантиметрах от стены. Ты же потом мне не скажешь, я не веду переговоров с мусором. Дриан повернулся в сторону Оли, а его суровый взгляд как-то умудрился пройти сквозь лицевую часть шлема, что просто хотел уточнить. Прародитель, нынешние дети лишены чувства юмора. Абсолют приложил ладонь к стене, та вмиг покрылась синим свечением, и появился длинный разрез. Стена разверзлась, открыв проход в еще одну комнату, тайник Оли. Следуй за мной и будь хорошим ребенком, ничего не трогай без разрешения. Хорошо. Дриан вошел в комнату, которая состоит из самого крепкого металла во всем Парадис, Нурлок. Помещение широкое, а на стенах висит оружие разных калибров и разной разрушительной мощи. Также есть коллекция мечей, что оценивается в несколько сотен миллионов джей. И вишенка на торте – броня наемника «Кровавая бездна». Это черный толстый металл, по которому разбежались пульсирующие алые вены, олицетворяющие кровь врагов, которых этот наемник поглотил. За спиной накладка на крылья в виде алых кристаллических шипов. На предплечьях два выдвижных клинка кровавого цвета, а шлем выполнен так, что на лицевой части красуется лицо демона с острой пастью. Это прошлое Оли Вартака, что в данный момент хранится в стеклянной огромной колбе. Да, было времечко. Глянул Оли на свою броню, вспомнив былые подвиги. Старик подошел к стене и прижал указательный палец к определенной точке. Открылся небольшой сейф, заполненный деньгами и разного рода драгоценными камнями. Так где же? А, вот, Оли нашел нужную вещь и повернулся в сторону жнеца, сжимая между пальцев сложенный на две части белый клочок бумаги. Эта информация такая секретная, что многие готовы заплатить за нее целое состояние. Много слухов ходит о том, кто он такой и как должен появиться, но правду знают очень малое число живых созданий. Поэтому, можешь не благодарить. Всегда, пожалуйста. Ага, спасибо. Дориан взял пергамент в руки и раскрыл его. Внутри небольшой текст — это одна из тайн Парадиза. И только благодаря Августу Ламберту, Оли располагает столь ценной информацией. Пророчество Наргада, абсолют касты судьба. Когда мир умоется в собственной крови, а собратья по крови и оружию пойдут друг на друга войной, явится в Парадиз Вестник, что принесет с собой истинное проявление света. Его воля – сам мир, его сила – сама реальность. Он придет из пучин мрака, ведомый истинным светом, что олицетворяет собой мировое древо. Голос света будет преследовать его во снах, а его золотые глаза будут сиять ярче звезд на ночном небе. Его облик – это сопряжение двух основ. Он тот, кто стоит над всеми, и в то же время тот, кто не желает возвышаться. Когда мир утонет в крови, когда голод жизни затмит здравый рассудок, явится вестник, вестник света. Он положит конец и проложит новое начало. Он будет олицетворением последней воли прародителя. Он вестник, вестник света. Дориан тяжело вздохнул и вернул пергамент обратно в руки Оли. Это пророчество написано в 4 веке, в 18465 году, за 1543 года до пришествия кошмаров прародителя. И многие утверждают, что сводка про то, что брат пойдет на брата, и что Парадиз умоется в собственной крови, это рассказ о пришествии короля пустот и кошмаров прародителя. Вестник света – это герой, что должен положить конец этому ужасу и указать Парадизу новый путь. Век Парадиза исчисляется в 5000 лет, как и жизнь чистокровных Ламбертов. Первый век – пришествие истинного мира, второй век – время династий, третий век – век технологий, четвертый век – час перемен. И сейчас идет пятый век, который уже все прозвали «век кошмаров». Кстати, все думают, что вестник света – это ты, Дориан, улыбнулся Оли. В мыслях Ламберта возник голос Евангелины. «Эта женщина из белого света помогла мне. Она довела меня до белого древа, и я пробудила свою силу. Она много раз приходила ко мне во снах. Она сказала, что поможет мне, что всегда придет мне на выручку. Но знаешь, я стала чистокровной до того, как пробудила белую ауру. Нет, покачал Дориан головой, это точно не я. Эх, блин, опять поиграла. Я начала рычать и всем видом показала, как мне надоело проигрывать. Саша настоящий профи в настолках. Мы сидим с подругой на ее кровати, а между нами развернулось огромное полотно с кучей живых картинок и фишек. У меня, как и у Саши, в руке баночка великолепной вишневой газировки. Великий прародитель, кто придумал этот вкус, должен быть самым святым существом на всем белом свете. Повезет в следующий раз, Евангелина. Весело усмехнулась Саша. Да я тебя даже за 100 лет не обыграю. Ты настоящий профи. Что поделать, такую уж вырастили, улыбнулась девочка. Тебе уже пора, Ева. Времени очень много, кивнула она на полку в стене. Я глянула на часы. 04:56. Ау, время пролетело незаметно. Ага, сама в шоке. Я спрыгнула с кровати, сделала последний глоток газировки и выкинула банку в урну возле компьютерного стола. Сегодня я уже не приду. Нужно помочь жнецу. Я теперь и за кухарку, и за уборщицу. Но завтра после 10 вечера я снова наведаюсь к тебе в гости. Ага. Встала с кровати Саша. Я буду ждать. Она подошла ко мне и крепко обняла. Стянула меня в объятиях так сильно, что словно не хочет и вовсе отпускать, хотя сама намекнула на время. Ева, спасибо, спасибо тебе за все. Ты чего? Обняла я Сашу в ответ. Мы подруги и будем помогать друг другу, что бы ни случилось, я всегда буду на твоей стороне. Она начала рыдать прямо на моем плече, да так сильно, что у меня сжалось сердце. «Саша, ну же, не плачь». Я начала гладить ладонью ее волосы, и через несколько минут девочка успокоилась, а следом отпустила меня. «За то, что я сделала, я понесу должное наказание». Вытерла она с глаз слезы. Саша говорит про тюрьму, одна только мысль об этом, и все мои внутренности словно сжали в плотный кулак. «О чем ты говоришь?» Схватила я ее за плечи. «Откуда мы могли знать, ты не виновата, слышишь меня?» «Нет, виновата, если бы только я не придумала этот дурацкий спор, это ведь я подначила всех сбежать из Лариона, в итоге почти все умерли. Гаток, Лидия, Хлея, Твен, Леон, их больше нет, и все это моя вина». «Нет», мотнула я подругу за плечи, а у меня у самой побежали слезы. «Вот увидишь, все нормализуется, мы что-нибудь придумаем, если нужно будет сбежим, Жнец поможет, я в этом уверена». Саша широко улыбнулась, а с ее глаз вновь покатились слезы. «Да что-нибудь придумаем, спасибо, Ева, теперь иди домой, увидимся завтра вечером, ты не унывай, слышишь меня?» Направилась я к двери. «Покушай мои печенки, и тебе сразу же станет лучше. Завтра, вот увидишь, я обыграю тебя в настолку». Саша начала смеяться и всхлипывать носом. «Уже не могу дождаться этого момента». Я вышла из комнаты и закрыла за собой дверь. Из кухни сочится свет, дядя Дизель не спит. «Извините, я вас не отвлекаю». Мужчина сидит за широким столом. Смотрит он в одну точку, а в правой руке у него граненый стакан с оранжевой жидкостью. «Долго вы играли?» Выпил Дизель содержимое стакана одним глотком. «Как она держится?» Я широко улыбнулась. «Дядя Дизель, я приду к вам завтра с утра. Можно?» Он призадумался. «Если тебя никто не увидит, то можно. Спасибо. Только не говорите Саше, а уж тем более Марку. Я испеку для них много вкусностей и нагряну утром, как гром на ясном небе. Марк теперь точно не сможет сказать, что спит». Дизель улыбнулся и положил свою громоздкую ладонь на мою голову. «Спасибо, я этого не забуду». Глава ЛХВ. Итог. День спустя. Так, испытуемый номер один. И он же единственный испытуемый. Я, вся извозюкавшись в муке и тесте, стою на кухне, а передо мной брат, что сидит за столом и смотрит на кривой крендель, который больше похож на ссохшуюся куриную лапку. «Я не буду это есть», — поперхнулся Дориан. «Ну, пожалуйста». Я взяла с тарелки странный крендель и начала тыкать его в губы Дориана. «Один укус, всего лишь один. Мне нужно знать, вкусно или нет. Сама пробуй», — бубнил Дориан сквозь зубы, дабы в его рот ненароком не попал странный крендель. «Я попробовала. Мне нравится, но нужно знать оценку и со стороны. Давай, кусай». Закатив глаза, брат слегка приоткрыл рот и откусил крендель. Я начала радоваться так, словно случилось какое-то невероятное событие. И, ну, Дориан тщательно прожевал, следом проглотил и сделал свой вердикт. «Вкусно. Ура!» Начала я бегать вокруг стола и махать поварешкой. Задание выполнено. Я сбросил с себя фартук и побежала в ванную комнату. Нужно смыть с себя тонну муки и теста. Прижав к груди два прозрачных пакетика, внутри которых мои наивкуснейшие кренделями, я зашла в лифте и теперь напеваю веселую песенку. Спускаюсь я на 303 этаж. Вот Саша и Марк удивятся. Они и не подозревают, что я приду. Наконец-то я поймаю Марка, и я помогу ему. Нужно вывести его из депрессии. У меня все получится. Я смогу. Ставни лифта разъехались в разные стороны. Я сделала широкий шаг и тут же ударилась лицом об спину высокого мужчины. Ау. Потерла я лоб, а за моей спиной закрылись ставни лифта. Чего? Весь коридор забит людьми в черных плащах. На груди у них знак Алого Креста, а на лицах черная маска. Они рассредоточились по всему этажу и расспрашивают соседей. Также техник стоит возле лифта и отключает этаж от системы. «Девочка, тебе нужно уйти». Подошел ко мне один из людей в черных плащах. «Извините, а что происходит?» Мужчина замолк и почему-то отвел взгляд. Ему трудно говорить, и он, как я понимаю, подбирает правильные слова. Я устремила взгляд вперед и увидела одну единственную открытую дверь. Это была квартира номер 33. И именно оттуда выходят и заходят люди в черных плащах. У противоположной от двери стены сидит Марк, поджав колени к груди. Что-то не так, что происходит? Где? Я побежала вперед, сломя голову, прервав диалог мужчины, что наконец-то подобрал нужные слова. Я была словно стремительный ветер. Люди в черных плащах практически меня не замечали, а те, кому я попадалась на глаза, не успевали меня остановить. «Марк», запыхавшись, я остановилась возле мальчика. «Что случилось?» Марк спрятал лицо за коленями. Я слышу, как он плачет. «Марк, стало мне дурно, Почему у вас квартира открыта? И кто эти люди? Это следователи, они пришли за Сашей, всхлипывал мальчик, все еще пряча лицо за коленями. Что нет? Почему так рано, у нее же еще был целый месяц? Выронила я из рук пакеты с выпечкой, и куда ее повезут? Марк начал смеяться и одновременно рыдать. Ты не поняла, следователи особая группа, расследующая убийство в Ларионе, они приходят, если кто-то умер. Что? Дрогнул мой голос. Что ты имеешь в виду? Марк весь сжался и сквозь боль и слезы сказал: ночью, когда отец спал, она выкрала его пистолет из сейфа и... Разойдитесь. Не стойте у прохода. Мое лицо начало бледнеть, а глаза стали влажными. Из квартиры вышло два следователя. Они держат носилки, на которых лежит человек, накрытый белой простыней. Из-под простыни вылезла маленькая бледная рука, детская рука. Мир, в который я так хотела попасть, мир, который я так хотела изучить, показал мне свою самую мерзкую сторону. Я не могла пошевелиться. Следователи показывают на меня пальцем, но их голоса звучат для меня размыто. Краски мира начали сереть. Вкус жизни становился пресным. Я не понимаю, ничего не понимаю, нужно проснуться, да. Это все сон, просто сон, из которого я не могу выбраться. Это все ты виновата. Не успела я даже повернуться, как Марк схватил меня за плечи и прибил спиной к стене. Его зареванное лицо больше напоминало лицо безумца. Глаза пылали ненавистью и болью. Он сжал мои плечи так сильно, что сейчас сломает мне кости. Если бы ты не появилась в Ларионе, ничего бы этого не произошло. Это ты надоумила ее стать той, кем она никогда не являлась. Это все ты. Ты виновата. Я сжала зубы до скрежета, по щекам покатились слезы, а губы дрожат, как и все тело. Я ничего не могу сказать, он прав, прав. Это я сказала Саше, чтобы она боролась. Из-за меня она стала храбрее и придумала план, как мы все сбегаем из Лариона. Ненавижу тебя. Марк замахнулся кулаком, но его руку тут же схватил Дизель и отдернул мальчика подальше от меня. Ненавижу тебя. Чтоб ты сдохла, тварь. Марк, хватит. Лицо дяди Дизеля, оно словно у мертвеца. Оно такое бледное, такое безжизненное, словно он вот-вот отправится к прародителю. Мужчина встал на одно колено и крепко обнял Марка. Мальчик пытался вырваться из объятий отца. Он кричал на меня и на весь этот мир. Он ненавидел нас, презирал всем сердцем. Я упала на колени и уставилась в одну точку немигающим взглядом. Вот она, реальная жизнь, будь даже твои помыслы чисты, благородны, они все равно могут стать для кого-то ядом, стать для кого-то смертью, у всего есть свои последствия, и сегодня я ощутила этот урок на собственной шкуре. 3 дня спустя, Дориан закрыл входную дверь и попал в собственные апартаменты. Сняв с головы шлем, он оставил его в прихожей. Вокруг царствует звенящая тишина и тьма. Такое чувство, что эта квартира уже долгие годы заброшена. Прошло 3 дня с трагедии, где погибла Саша Ларк. Это было неописуемое горе для всего Лариона. На ее компьютерном столе нашли записку с коротким посланием. «Это мое наказание, так будет честно». Евангелина с того самого дня заперлась в своей комнате и больше не выходит. Точнее, выходит она по ночам, когда Дориан ее не видит. И то, вся ее прогулка, это поход до кухни, чтобы выпить 1 стакан воды и сходить в туалет. Она не ест и сидит в комнате молча. Даже в интернет не выходит. Дориан переоделся в спортивный костюм, следом прошел в главный зал и встал возле двери в комнату Евангелины. Парень прислушался, внутри так пусто, словно в этой комнате никто не живет. Ударив по двери кулаком, Дориан сказал: «Евангелина, я сейчас войду в твою комнату». Подождав 10 секунд, Ламберт открыл дверь и зашел в помещение. Свет выключен, окна закрыты занавеской, все погрязло во тьме и давящей тишине. У стены возле кровати горят золотые глаза с черными вытянутыми зрачками. Ева сидит на полу, поджав колени к груди. Она молчит и уставилась в одну точку. Сердце Дориана дрогнуло, ведь он знал, каково это — потерять всех своих друзей. Он словно сейчас видит самого себя, того сломленного и желающего умереть мальчишку, который потерял смысл жизни. Подобравшись к кровати, Дориан сел на пол и облокотился спиной об стену. По левое от него плечо сидит Евангелина, что продолжает смотреть в одну точку немигающим взглядом. «Ты должна знать, твоей вины в этом нет», — глянул Ламберт на девочку. «Ты ничего не могла с этим поделать, и ты не была той, из-за кого это произошло». «Ложь», — тихо прошептала Ева. «Все-все это случилось из-за меня, мне нужно было остаться на Угрил. Мне не следовало покидать эту планету». Евангелина начала плакать и всхлипывать носом. «Только я завела друзей, только я почувствовала, как этот мир открывается мне, как я снова осталась одна. Она прижала лицо к коленям. Саша, она ведь была моей первой подругой. Девочка начала плакать навзрыд. Это я заставила ее стать сильнее, это я сказала ей, что она способна на многое. Если бы не я, то она бы прожила долгую жизнь, как и остальные дети. Помнишь, что я тебе говорил? Думай о том, что можно изменить, а не о том, что изменить уже никак нельзя. Сделай выводы и стань сильнее. И помни, ты не виновата. Все это просто случайность. Просто случайность, сжала девочка зубы, чтобы перестать рыдать. Прямо, как я, ведь для тебя я тоже случайность. В конечном итоге ты меня бросишь, лучше верни меня на Угрил. Думаю, так будет лучше для всех. Я больше никому не причиню зла, а ты избавишься от случайности, ведь я для тебя просто бремя. Ламберт понимал, что девочка говорит подобные слова, так как ее дух сломлен. Она хочет сбежать, хочет сдаться. И ведь Дриан был таким же. Если бы не Альбионы, если бы не Оли, то парень бы потерял себя, и в конечном итоге этот мир бы сожрал его. Протянув руку, Ламберт положил ладонь на голову девочки, а следом погладил ее волосы. «Ты моя сестра, и я тебя не брошу. Что бы ни случилось, я всегда буду стоять на твоей стороне». Девочка уставилась на брата удивленным взглядом. Она не могла поверить в то, что это говорит Дриан. Этот нелюдимый, закрытый для всех, человек, впервые открылся. Прижав голову Евангелины к своей груди, Дриан сказал: «Горе или же печаль, мы должны пронести это бремя вместе, потому что мы семья». Ева начала тихо пищать, а по ее щекам покатились слезы. Она медленно забралась на брата, крепко обняла его за шею, ногами обхватила торс и начала рыдать прямо ему в ухо. Дриан медленно поднял руки, но конечности вдруг застыли и больше не двигаются. Изгой боялся сближаться с этой маленькой девочкой, ведь он не такой, как все, он чудовище, которая ненавидит весь Парадис, но для нее он должен стать опорой. Он должен показать, как устроен этот мир, а в случае угрозы, спрятать ее за своей спиной, ведь таков долг старшего брата. Решившись изменить себя, саму суть своего существования, Дриан обнял Евангелину в ответ и начал гладить ее голову. «Ты, правда, меня не бросишь?» – спросила Ева, при этом продолжая реветь. «Да клянусь, я буду с тобой до самого конца», — улыбнулся Ламберт, ощутив, что все-таки в этой вселенной он не так уж и одинок. 8 декабря 22 343 год. Окрестности космической системы Гидра. Тайный объект Альбионов, один из ульев Абагея Ламберта. Это изгой сделал. Пика, не отвлекайся. Диана Ламберт, третий столб династии Ламберт, вместе с Пикой Ламберт, пятый столб, и Джо Ламбертом, седьмой столб, явилась на тайный объект Альбионов, город, что парит в космических угодьях, точнее, то, что от него осталось. Династия Альбион развернула в городе энергетический купол с жизнеобеспечением. Теперь по развалинам города можно ходить без защитных костюмов. Черные космические корабли Альбионов застыли над поселением, как и белоснежный корабль Ламбертов. Объект находится под четким наблюдением. И сегодня Ламберты начнут расследование, ведь в этом месте был зафиксирован просто сумасшедший скачок Итана. Спрут тут же распознал ауру Дриана Ламберта. По документам Альбионов, когда они прилетели в Улей, здесь уже никого не было. Я ощущаю его силу повсюду. Это чудовище стало еще сильнее. Пика Ламберт, девушка со скверным характером, а также она настоящая садистка и любит мучить своих врагов перед смертью. Одета дева, как и ее собратья рядом, в белый плащ со знаком на груди в виде золотого сердца. На плече у нее белая повязка с красной цифрой 5. На ее спине зафиксированы два золотых кинжала, покрытых белыми письменами, а ножны сложены в виде перевернутой пики. Волосы, как и подобает чистокровному Ламберту, белоснежные, глаза горят цветом золота, а белые вертикальные зрачки сияют ярче звезд на ночном небе. На вид девушке 20 лет, а на деле 457. Что ты еще хотела? Прошло 12 лет, как это отродье покинуло ковчег. Джо Ламберт, чистокровный Ламберт, что вечно смотрит на всех свысока и не упускает возможность продемонстрировать свою силу, ведь он считает себя сильнейшим во всем Парадис. Даже тех, кто его сильнее, он воспринимает как цель, которую, со временем, он запросто обойдет. На вид мужчине 40 лет, на деле 2787. Лицо угрюмое, широкие глаза, огромный нос и острый подбородок. На его плече красуется белоснежная повязка с цифрой 7. И капитан отряда, Диана Ламберт. Несмотря на свой юный возраст, 40 лет, она уже третий столб династии Ламберт, а ее прозвище говорит само за себя – Ледяная Королева. Ее сила – лед. И все считают, что она реинкарнация Алестера Ламберта, ведь у него тоже была магия льда. Группа Ламбертов подошли к Золотой Башне, что вся покрыта сквозными дырами. На улицах города лежат высушенные досуха кошмары. Вам не кажется, что альбионы специально скрывают изгоя? Огляделась Пика. Только не скажи им это в лицо, буркнул Джо, или будут проблемы. Понимаешь, я не дура, Джо. Просто говорю очевидные факты. Диана, а ты что считаешь? Холодный взгляд Дианы прошелся по трупам кошмаров, а следом вонзился в Пику, и та тут же покрыла синим, а из ее рта начал сочиться белый пар. Считаю, что тебе пора заткнуться. Выполняй свою работу, а болтовню оставь на потом. Пика молча кивнула, и ее тело тут же сбросило с себя холод магии льда. Дориан искал Ламберта. Именно поэтому он воспользовался сопряжением. Узнаем, кто этот Ламберт, и возможно сможем выйти на изгоя. Джо, разверни ищейку. Мужчина достал из нагрудного кармана гаджет, что выглядит как огромная стрекоза с 8 прозрачными крыльями. Так, кроха, покажи нам, что здесь случилось. Джо вытащил из кармана телефон и запустил ищейку дистанционно. Металлическая стрекоза расправила крылья и возвысилась над городом. Из ее хоботка выстрелил зеленый луч света, что прошелся по всему поселению. По улицам разбежался белый свет. Он выглядел как русло реки, но на самом деле это был белый итан изгоя. Свет начал искажаться и менять свою форму. И буквально через несколько минут перед отрядом возникла куча проекций молодого парня с золотым мечом, покрытым белыми письменами. Его лица не было видно, лишь золотые яркие глаза, что отдают немыслимым могуществом. По всей видимости, он сражался с полководцем, всматривался Джо в проекции изгоя, что ведут бой с какой-то черной тенью. Диана направилась к площади, которая уже больше похожа на голое выжженное поле. Она наблюдала за проекциями брата, пока в один момент не увидела маленькую белую тень. Что? Удивилась девушка. Использовав скачок, Диана оказалась по центру площади. Она присела на корточки и провела ладонью по черному огромному пятну. Что-то нашла, появился за спиной девушки Джо, а следом и Пика. Всплеск ауры пробуждения настроил ищейку на этот участок площади. Джо вбил в телефон новую команду, и металлическая стрекоза тут же подлетела к Ламбертам. Возникла вспышка зеленого света, и теперь перед отрядом материализовалась проекция маленькой девочки лет 12. Правда, вот ее лицо размыто, да так сильно, что не видно золотых глаз. Из-за пробуждения ауры ее итан был нестабилен, из-за чего и проекция не может показать четкую картинку лица. Ребенок, широко раскрыла глаза Пика, это шутка. Видимо, этот ребенок был рожден за пределами ковчега, это настоящая редкость. Диана сощурила глаза, уставившись на проекцию девочки жутким взглядом. В ее голове был лишь один вопрос. Ты еще кто такая? 14 декабря 22 343 год. Окрестности космической системы Гидра. Вау, как круто. Дориан и Евангелина, держась за руки, идут по поверхности одной загадочной планеты. Все вокруг погрязло в белоснежном свете, который не обжигает и никак не влияет на тело живого создания. Он призван лишь согреть сердце, а с ним и душу. Сам свет выглядит как плотный туман. Девочка идет в защитном герметичном костюме со стеклянной лицевой частью на шлеме. Дриан же одет в свой боевой костюм наемника без каких-либо устройств для жизнеобеспечения. Его тело молниеносно адаптировалось к космическим просторам. А что тут находиться, оглядывалась девочка, ни цивилизации, ни какой-либо жизни. Что это? Впереди показался огромный черный штырь с флагом династии Альбион. Алый меч, обернутый в зеленую лозу. Вот это место, что я хотел тебе показать. Подойдя к флагу, Ева вновь начала оглядываться. Она посмотрела под ноги, потом по сторонам, а следом ее взгляд упал на брата. Ничего не понимаю. Нужно смотреть не вниз, и не по сторонам, а наверх. Дриан поднял руку, указав на бесконечное число звезд, что согревают душу своим теплым ярким мерцанием. Взгляд девочки бегал из стороны в сторону, изучая космические просторы Гидры, пока вдруг не замер на одном созвездии. Что, округлились глаза Евангелины, брат, смотри, Аль, то созвездие, про которое ты мне рассказывал, друг всех обитателей космической системы Гидра. Она показала мне свой истинный облик. Аль открылась мне. На космическом полотне, что усеяно бесконечным числом звезд, показалось знакомое созвездие. Это была женщина с рыбьим хвостом, и она начала меняться. Она преобразилась прямо на глазах Евангелины, сбросив рыбий хвост и открыв свой истинный, Прекрасный образ молодой девы с длинными локонами. Это просто круто. Все это правда. Евангелина начала бегать вокруг штыря, прыгать и указывать рукой на созвездие Аль. Наблюдая, как радуется сестра, Дриан вспомнил самого себя, вспомнил, как, будучи маленьким мальчиком, испытал неописуемый восторг. В тот день он обрел настоящее чудо, в тот день Илая поклялась, что будет с ним навеки вечные. Она показала изгою, которого презирала родная семья, что в этом мире он не одинок, что есть на свете те, кто будут считать его своей семьей и сделают ради него что угодно. В тот день Дриан позабыл, что значит одиночество. Встав на одно колено, Дриан подозвал к себе Евангелину. «Брат, спасибо, не описать словами, как я счастлива». Смотря на глаза, переполненные счастьем и радостью, Дриан решился сказать правду. Сняв с головы шлем и поставив его на землю, Ламберт сделал пару глубоких вдохов и признался. «Евангелина, ты кое-что должна обо мне знать, я следующий император Парадиза». Лицо девочки никак не изменилось. Напротив, она свела брови вместе и смотрит на брата, как на дурочка. «Я знаю, у меня, если что, есть интернет». «Вот оно как», — растерялся парень, ожидая совсем другую реакцию. «Ты мой брат, а остальное мне не важно, но ответь на один вопрос». Она сжала кулачки, а ее глаза стали влажными. «Ты умираешь». Дриан на секунду закрыл глаза, а в его памяти показался город, покрытый багровым огнем. «Да, мой век будет коротким», — признался парень. «Моя сила выжигает меня изнутри, и я с этим ничего не могу поделать, и вряд ли мне кто-то сможет помочь». Евангелина опустила взгляд и поджала губы, дабы не заплакать. «Но знаешь, этого времени с лихвой хватит, чтобы вырастить тебя». Дриан положил ладонь на плечо сестры, а на его лице показалась добрая улыбка. «Ева, поклянись мне, что будешь сильной, что выстоишь любые невзгоды. Поклянись, что этот мир тебя не сломает, что ты будешь бороться до самого конца и никогда не отступишь от своей мечты и идеалов». Девочка начала хмыкать носом и ответила. «Если поклянешься, что проживешь как можно подольше, то и я поклянусь». «Хорошо, я клянусь, что постараюсь прожить как можно подольше». Евангелина подпрыгнула и обняла брата, повиснув на его шее. «Тогда и я клянусь, что буду сильной». Дриан обнял сестру в ответ, а его взгляд упал на черный штырь, и он увидел возле флага Альбионов высокую женщину в красном деловом костюме и черной рубашке. Ее белоснежные волосы собраны в косу, а челка скрывает правый глаз, когда левый показывает кровавый свет радужки, что больше напоминает свежую кровь. Взгляд этой женщины, он был добрым и нес с собой мудрость прожитых тысячелетий. Ее крошечная улыбка чаровала и заставляла щеки краснеть. «Евангелина, я хочу, чтобы ты запомнила одну очень важную для меня мудрость. Я вся во внимании». Висела девочка на шее брата, даже и не думая его отпускать. «Несчастным или счастливым, нас делают только наши мысли, а не внешние обстоятельства. Управляя своими мыслями, ты управляешь своим счастьем». «Вау, очень мудро, я запомню», — весело ответила девочка. Дриан вновь устремил свой взгляд в сторону флага, но алоглазая женщина уже исчезла. «Я буду идти по твоему пути, Илая. Я стану для этого ребенка настоящей семьей, как однажды это сделала ты для одного маленького мальчика. Спасибо, благодаря тебе я вспомнил, как это на самом деле страшно быть одному». Эпилог. 21 декабря 22 343 года. Тайная база группировки «Истина». Абагия Ламберт, или как его еще называют, Древний, сидит за широким столом, а все вокруг него погрязло в темноте и молчании. Свет исходит лишь от широкого экрана, который прикреплен к металлической щупальце, что уходит во тьму кабинета. На столе лежит алый пистолет, а также стоит бокал с красным вином. На экране запустилась запись из Улья 077. Момент, когда Дриан Ламберт высвободил свою истинную силу и начал пожирать все сущее вокруг себя. «Поразительно», — сделал мужчина глоток красного вина, — «твоя сила просто чарует мой разум», — прикоснулся Абагия к экрану рукой, а на его лице появилась жуткая улыбка. Почувствовав чье-то присутствие, Абагия усмехнулся и выглянул из-за широко экрана. «Не хочешь посмотреть?» Дриан вырос и стал настоящим воином. «Ты бы им гордился. Давай, подойди ко мне». В комнате, что погрязло во мраке, возникла пара золотых глаз с белыми вертикальными зрачками. Никто, кто прячется в тени, сидит на диване и не двигается. Он смотрит в одну точку и просто молчит. «Какой ты скучный, ладно, как знаешь». Абагия свернул видеофайл и открыл новый. На картинке была группа детей, которых загнали в угол. Они стоят перед огромным завалом, в котором нет прохода, а впереди них армия кошмаров. Абагия сощурил глаза, следом поставил на стоп, отмотал назад и вновь запустил видеофрагмент. На картинке отчетливо видно, как в завале образовался широкий проход, сама реальность мира сместилась и перестроилась. Его воля, сам мир, его сила, сама реальность очень интересна. Ты явилась раньше, чем я ожидал. На экране возникла картинка, на которой изображен Дориан Ламберт и Евангелина Ламберт. Прикрыв ладонью рот, Абагия развалился на кресле и уставился на двух сородичей пристальным взглядом. Истинная тьма и вестник света, и они вместе судьба, или простая случайность? ХМ, этот ответ знает лишь истина. Начал Абагия мерзко смеяться, словно его разум находится на перепутье между безумием и здравым рассудком.